Глава 17. Раздавленный панцирь. «Малышечка, поцелуй меня!» — сипло прошу я. «Больно, пиздец просто!» Наклоняется, целует в ключицу, надолго прижимаясь губами. Несколько раз чмокает и снова прижимается. Закрываю глаза. Плыву, не чувствуя боли, только ее горячие губы. Хочется порыдать. «Верните панцирь, будьте гуманны!» Но... сам себе не вернешь, никто не вернет. И я ищу внутри себя улыбку и смех. Выходит истерично, но становится легче. Поле поднимается. Рассматривает розгу внимательно. Со всего размаха прижигает себе по бедру. Я вскрикиваю в ужасе, глядя на след. Ее губы вздрагивают. Дыхание громко вырывается. Закрывает глаза. Ее передергивает. Отдышавшись, широко распахивает. И не моргает. «Стоп, хватит, красный! Или как там все?» Сносит меня. Напрягаю со всей силы мышцы. Цепь на наручниках хлопается. Отбираю из ее рук стек. Ломаю. Отшвыриваю в сторону. Смотрю на ее бедро. «Это очень-очень-очень больно!» «Ты шибанутая, малышкина!» «Я разве не предупреждала?» «Нахера?» «Не буду объяснять. Остановимся на шибанутой». «Я знаю зачем. Меня пробить!» «Дура!» Сжимаю пальцами переносицу. «Получилось? Иди нахрен!» Приношу из холодильника упаковку с кубиками льда. Швыряю ей. Трясет. Падаю на спину. Валяюсь на спине. Голова свисает с края кровати. Курю. Сидя верхом, Полина протирает ссадины от розги спирта. Мои пальцы нервно подрагивают от этих жгучих прикосновений. «Ш-ай!» Потом проводит кубиком льда и снова протирает спиртом. И даже получается каким-то чудом расслабиться. Мне по кайфу, что она на мне. И не в эротическом смысле, в каком-то другом. В панцирь больше не пытаюсь. Вдруг еще какую-то дичь сотворит это ебанутое создание. Моя рука циклично перемещается с пакета со льдом ей на бедро и обратно. «Пиздец!» — выдыхаю дым. «В аду меня за эти следы порешат. Там у нас под запретом следы от физического насилия». Странный ад. Мучить разрешено только местным демонам. И только строго регламентированными способами. Трогаю пальцами вздувшиеся полосы. «Скажи им, что теперь принадлежишь Малышкиной», — хихикает она. «Меня там наверняка знают». Лениво смеюсь. Такая себе шутка. Которая вовсе и не шутка. Тушу сигарету в пепельницу. Вытаскиваю следующую. «Когда мне было 13, тренер поймал меня с сигаретой», — рассказывает она. «И?» — вяло мычу я. «Заставил выкурить столько, что меня начало рвать. Больше я не курила». «Обиделась на него?» «Нет. Почувствовала себя собакой, которую воспитывает хозяин. Отучает от дерьма из жалости. Используя рефлексы, а не разум. Потому что разума нет. Стало стыдно». «Хм. Когда мой отец поймал меня первый раз с сигаретой, лет в 13. Сказал, чтобы я не курил при посторонних. И все. Мне хотелось, чтобы он пожалел об этом. Но он не пожалел. А мне стало все равно потом. Но без них сейчас не могу». «Можешь. Просто еще не отняли то, без чего ты не можешь по-настоящему». «Может быть». «Я вот без спорта не могу. Когда получила травму, чуть крыши не съехала от мысли, что не выйду больше на татами и не буду вхожа в среду». «Что за травма?» Сажусь, напрягая пресс. Ее больше нет. И все же. Оглядываю ее тело. Где оно могло сломаться? А когда погиб тренер? Не описать вообще. Мир рухнул. Хороший был тренер. Кивает, взгляд теряет фокус. Очень жесткий и неравнодушный. И что дальше? Собралась. Начала курс реабилитации. Мне говорили, не поможет. Но у самурая нет цели, только путь. Помогло. Надавливаю локтем пульт. Включается плазма. «О!» Загораются глаза у нее. «Унесенные призраками! Крутой мульт, обожаю!» Падает рядом со мной на живот. Смотрит мультик. Шипя, переворачиваюсь. «Да, хороший, тоже его люблю». Смотрю на ее профиль. «Я охуеваю от неконтролируемого желания целовать ее лицо». Утыкаюсь своим вниз. «Если бы она случилась еще пару лет назад...» Мне кажется, я бы просто сдох сейчас. Броня трещит по швам. Я как улитка, которой раздавили панцирь. Поль, ты Ибрагима не трогала? Вдруг вспоминаю я о нем. Но нельзя так с пацанами. Со мной можно, я скотина. С нормальными нет. Они не соберутся. Наделают какой-нибудь беды. А что такое? Не отводя взгляда от экрана. Только тебе можно трогать Ибрагима? Да, а что такое, Корниенко? Зачем ты выныриваешь из здесь и сейчас? Словно там и потом будет какое-то продолжение. Сердцебиение ломается. Яростно сметаю все это у себя в башке. Нет никого вообще. Только я и она. Сейчас и здесь. Но он маленький для таких вещей. Ляпаю первое, что приходит в голову. То есть был бы побольше? Ты бы, в принципе, был не против таких вещей между мной и ним? Ну да. Да-да-да. Как же. Ясно. Что тебе ясно? Срывает меня на эмоции. Ты не мой бой. Усмехается она разочарованно, глядя в экран. Да, подрагивают мои губы. Не твой. Вот теперь точно последний шанс, малышка. Вон отсюда. Опять паришь себя сам, Денис-сан. Откуда ты знаешь? Мне за тебя больно. Показалось. Улыбаюсь я, пытаясь подкрутить побольше цинизма. Может, скажешь что-то честное? Не могу я сказать. Неа. Ну тогда я поехала? Ай! Переодевается в свои вещи. С молчаливой истерикой наблюдаю за этим. Все? Как выберешься из своего ада, звони, пересечемся. Кофе попьем. Я так всегда говорю, когда встреча с девушкой последняя. Даже с точно такой же интонацией. Сердце смещается в горло. Мучаясь от удушья, пытаюсь проглотить его обратно. Стой! Торможу, хватая за локоть. Ты больно полетишь сейчас на пол, Денис. Да блять. Обгоняя, ложусь спиной на дверь. Дергаю бровью с вызовом. Зачем ты меня заставляешь это сказать? Взрываюсь я. Ты же видишь, я не хочу. Ну не делай этого, Корниенко, отпусти ее. Ну нахуя? Потом же будет еще хуже. Но, видимо, мое дно пробито Малышкиной напрочь. И мои демоны отобрали штурвал, выломав его с корнем. Закрываю глаза. Поль.